Мир мой, мир космической правды. Печать непреложности накладывается на огненное устремление духа и на право его получать по силе и созвучию, по степени этих стремлений. Это право космическое. Люди бессильны нарушить его, если бы даже хотели. Силой завоевывается и силой берется оно, право духа. Земля и земное, где скрежет и плач, право получения космических сокровищ не могут помочь осуществить и голод духа насытить. Надо выше искать и стремиться за пределы земли, в царство мое, которое не от мира сего, то есть не от земли. Потому указывается беспредельность и устремление к дальним мирам. Мысль, устремленная к ним, освобождается от притяжения тверди земной и тяготения к низу. Беспредельность есть поле нахождения того, чего нет на земле. Возросшему духу уже тесно на ней. Оковами плоти, то есть земного, дух не сдержать. Дух рвется в пространство. Велика заслуга тех, кто может устремлять сознание людей к дальним мирам. Очередная и спешная задача эволюции – вывести человеческую мысль за пределы Земли на космический простор. Пусть те немногие, кто может, послужат великому делу просвещения человечества. Мысль, вырвавшаяся из орбиты ауры Земли, уже не связана ею, уже свободна она от земных ограничений, и творческому полету ее уже не мешает ничто. Освободителями человечества от рабства земного можно назвать их, указавших людям огненный сияющий путь к звездам. Мост в беспредельность имеет устои на земле и на дальних мирах, и мысль, устремленная к ним, и мысль от звезд дальних на землю, соприкоснувшись в пространстве, создадут цепь взаимосвязи с обитателями дальних планет. Космическая изолированность Земли, отделенной от мирового пространства невежеством и косностью мышления множеств, разрушена будет. И Земля войдет в семью своих звездных собратьев, как полноправный и сознательный член коллектива вселенского человечества. Давно уже сказано было о том, что в доме Отца обителей много. Но люди остались глухи и слепы к этим словам. Ни астрономия, ни астрология, ни философия, ни религия не преуспели в том, чтобы приобщить людей к действительности жизни на дальних мирах и войти в общение с ними. Пусть ныне задание это выполнит, кто это сможет, под силу кому огненной мощью мысли своей устремленной толщу пробить отрицаний, невежества и косности общей и открыть людям вход в беспредельность, в космическое пространство и путь указать к дальним мирам. Изолированность вашей планеты от этих миров задерживает ее эволюцию, исключая ее из звездного коллектива человечества нашей Солнечной системы. Надо понять, насколько Земля и земное человечество отстают в своем развитии от других планет, нарушая этим стройное гармоническое течение эволюции всей нашей системы. В космосе все части его связаны в одно целое, нерушимое, единое, все части которого находятся в органической пространственной зависимости или связи друг от друга. Подобно органам человеческого тела, планеты находятся в постоянном и тесном взаимодействии. Эволюция целого зависит от правильного развития и поступательно-спирального движения всех его составных частей. Человечество вашей планеты должно принять деятельное и сознательное участие в жизни всего коллектива человечеств нашей системы миров. Это станет возможным, когда все народы Земли явят собою единую дружную семью человечества и когда единение заменит собою разъединение, рознь и вражду, и мир на земле утвердится навечно.